решил я. Так просто пойду погуляю один. Скоро тихие сумерки спустятся на крутые улицы нашего города. Уже солнце, остывая, падает за Калиновский лес. Медленно и важно плетутся по узкому переулку вниз к речке, на Купанье, шоколадно-черные египетские гуси нашей соседки Лебединцевой. Гусей никто не гонит. Они сами, выйдя из подворотни, покачиваясь, выгнув шеи, бредут вниз. Поднимаясь по Турецкой улице, я услышал, как вверху, на гимназическом дворе, дробно застучал барабан. Подойдя ближе, я увидел, что возле глазка в каменной ограде гимназического двора столпились маленькие ребята. Приподнявшись на цыпочки, они заглядывали вглубь двора. «Смотри, смотри, как маршируют!» — восхищенно закричал кто-то из них. И вдруг среди этой детворы я заметил стриженный затылок куницы. «Вот так здорово! А я думал, Юзик сидит дома». Я растолкал локтями сгрудившихся около забора ребят и, пробравшись к Юзику, хлопнул его по плечу. Он вздрогнул и быстро обернулся, рассерженный, готовый к драке. Но, увидев меня, заметно смутился и промямлил что-то непонятное себе под нос. «А ты зачем пришел сюда? Интересно тебе, что ли?» — спросил я, кивая в сторону двора. «А, ерунда такая», — с напускным безразличием ответил куница. «Ходят, слава кричат, а офицеры смотрят на них, как на обезьян в зверинце». Совсем близко за стеной застучал барабан. Через глазок я увидел, как по гимназическому двору ровными рядами зашагали бойскауты. Они в новой форме, на них коротенькие цвета хаки, штанишки до колен и светло-зеленые рубахи с отложными воротничками. К левому плечу у каждого пришит пучок разноцветных ленточек, а на рукаве пониже локтя желто-голубые нашивки. Бойскауты маршируют рядами по три человека и, подойдя к забору, сворачивают в сторону. Поодаль, важничая, в новых желтеньких ботинках шагает утопленник Котька Григоренко. Он звеньевод. На рукаве у Котьки повыше желто-голубой нашивки вьется червяком малиновый шнур. Это значит, что Котька не простой скаут, а начальник. Мне ненавистны и натянутая походка этого Борчука, и его самодовольный вид. Как только его слушаются Володька Марценюк и Сашка Бобы, ведь раньше они никогда не дружили с Котькой, дразнили его, а сейчас даже смотреть противно, как они из кожи лезут вон перед этим докторским сынком. Подлизы несчастные, с ними даже здороваться не стоит. Мальчишки загалдели у меня за спиной. Они совсем прижали нас с куницей к забору, силясь разглядеть, что делается во дворе. «Пойдем-ка, Юзик, лучше купаться. Я уже нагляделся. Хватит здесь стоять», — предложил я кунице. Куница согласился. По знакомой извилистой тропинке мимо улицы Понятовского мы направились к речке. «Ну, что тебе директор сказал сегодня? Небось, попало здорово», — спросил куница. «А, пустяки. Сначала ругался, потом, когда я ему рассказал, что Котька мне подножку подставил, замолчал и отпустил домой. Только и всего. А Петька Маремуха брехал, что тебя выгнали из гимназии. Мы ждали тебя, ждали, а ты как пошел, так и пропал. Я уж думал, не посадил ли тебя бородатый за Котьку в карцер. Ну, вот еще выдумали. Не выгнал, а грозился выгнать. А Маремуху я поколочу, если он брехать про меня будет». Внизу уже заблестела речка. «Купаться со скалы будем?» «Давай со скалы», — согласился Юзик. Мы повернули вниз. За рекой показалась знакомая старая крепость. Весь ее двор засажен фруктовыми деревьями. Возле папской башни растут низкие ветвистые яблони скороспелки. Сорвешь зрелое яблоко еще задолго до осени, потрясешь над ухом, слышно даже, как стучат внутри него черные твердые зернышки. Скороспелки, когда созреют, делаются мягкими, нежными. Зубы, только тронь такую кожуру, сами вопьются в нежно-розовую рассыпчатую мякоть яблока.